Утром мы с Сашкой отправились в УАО «Клевер». Охрана карцера объявила, что никаких происшествий за ночь не было. «Как заключенный?» — спросил я. «Спит, как мертвый». «Хорошо иметь такие крепкие нервы», — добавил Сашка. Мы зашли в карцер. Парнишка лежал, отвернувшись к стене. Он никак не отреагировал на нас. Я похлопал его по плечу, он не повернулся. Предчувствуя недоброе, я резко развернул его к себе. Открытые глаза безучастно смотрели на меня. Запекшаяся кровь собралась в углах губ, а в горле у него торчал нож с синей ручкой. Мы с Сашкой вопросительно посмотрели друг на друга. «Что скажешь, Тимур?» — спросил он. «Синяя стрела приступила к выполнению своего задания», — ответил я. «Или приступил», — добавил он. Эта последняя фраза точно сформулировала суть нашей задачи. «Трудно иметь дело с соперником, про которого ты не знаешь ничего, даже его пол». Охрана карцера клялась, что никто из посторонних к карцеру не подходил, а они не оставляли его без присмотра даже на мгновение. Мы с Сашей осмотрели помещение карцера. Ни окон, ни естественной вентиляции в нем не было. Было совершенно непонятно, как в него мог проникнуть убийца, причем незаметно. Я обратился к Саше. По-видимому, синяя стрела является бестелесным существом, проникающим через стены. «Я не верю в мистику. Эти двое охранников чего-то не договаривают». Мы потребовали от охранников рассказать поминутно, что происходило во время их дежурства. Ничего особенного они нам не поведали. Вдруг мне в голову пришла нестандартная мысль. «А по естественной надобности вы не отлучались?» — спросил я. «Мы это делали по очереди», — сказал один из дежурных. Второй дежурный покраснел, и я все понял. Мой глаз слегка подмигнул Егорову. За долгое время совместной работы мы научились понимать друг друга с полуслова. Саша предложил одному из охранников пойти написать рапорт о случившемся, и я обратился к тому, который вызвал у меня подозрение. Мне необходимо еще раз осмотреть помещение карцера. Когда мы зашли вовнутрь, я ударил его кулаком в затылок, моментально заломил ему руку и сделал болевой прием. «Отпустите меня, вы сломаете мне руку», — завопил он. «Почему ты бросил свой пост?» — спросил я его с металлом в голосе. «Я ничего такого не делал, тогда и руки у тебя не будет». «Хорошо, я все скажу». Мы сели друг напротив друга, и он начал свою исповедь. Все было ничего, пока у меня вдруг не началось расстройство желудка. «Вы страдаете этим?» «Нет». «Когда это произошло?» «После ужина, вернее, где-то через час после ужина. Мой напарник отлучился по надобности, а я уже не мог терпеть. А рассказывать ему о своей провинности мне не хотелось. У вашего напарника были те же проблемы?» «Я это не заметил. А посуда? Она осталась?» «Конечно. Сегодня же суббота, и столовая не работает». Мы с Сашей изъяли посуду этих горе-сторожей. Необходимо было срочно отдать ее на экспертизу. Я позвонил начальнику нашей службы и объяснил ситуацию. Олег Сергеевич пообещал связаться с экспертами немедленно. Тем не менее, он предупредил меня. «Может быть, нам не следует полагаться только на свои силы и следует привлечь сотрудников силовых ведомств?» «Думаю, что в себя надо всегда верить», — ответил я. «Прошу вас помнить простую вещь. Если с Орловым что-нибудь случится, то Алферов нам этого никогда не простит». Я понимал только одно. Мне было очень хорошо известно, что значит Орлов для Алферова. Но если мы привлечем людей со стороны, то и лавры победы достанутся только им. Я не мог позволить этому случиться. Результаты экспертизы стали известны через несколько часов. В остатках пищи одного из охранников содержалось слабительное. В пище другого примесей обнаружено не было. Расчет был безошибочный. Если бы проблемы возникли у обоих, то они, наверное, мгновенно сообщили бы об этом. А в данном случае возник эффект конкуренции. Один из сотрудников редко скажет другому о своем проколе. Стоп, а если убийца один из охранников? Нет, это фантастический вариант. Они были выбраны случайным образом, и у противника не было времени их перевербовать. Я продолжал размышления дальше. Пищу им принесли из столовой. Теоретически слабительное мог подмешать в еду кто угодно — повар, разносчик еды или просто случайный посетитель, улучивший момент времени. Но чтобы сделать это, необходимо было как минимум находиться в столовой, то есть присутствовать на территории УАО «Клевер». Если мальчика-стажера еще можно было завербовать за территорией нашего предприятия, то здесь такой фокус не прошел бы. Кроме того, необходимо было знать, что мы его вычислили, а также определить местоположение карцера. Проникнуть на территорию предприятия нелегально практически невозможно. Перемещаться по нему посторонним нереально. Когда агент узнал о заказе на убийство Орлова? Кажется, примерно 2 недели назад. Ну, накинем еще неделю. Таким образом, необходимо срочно получить информацию обо всех принятых на работу за последний месяц. Я позвонил Егорову. Через час список лежал у меня. Его расторопности можно было только позавидовать, ведь были выходные дни. Я начал работать. За месяц в УАО «Клевер» было принято на работу 7 человек. Повар Александр Зыков, экономист Елена Алексеева, электрик Сергей Панкратов, 2 клерка по фамилиям, на которых вся Россия держится, а именно Иванов и Петров, и 2 стажера. Одним из них был убитый паренек, а другим девушка с очень необычным именем – Алгерда Коростелева. Логика подсказывала, что начинать надо было с повара, но интуиция говорила о другом. Если кто-то из списка имел отношение к отравлению охранника, то покинуть территорию Клевера он должен был после того, как ужин был доставлен. Нет, охранник сказал, что проблемы начались через час. Парня закрыли в карцере и приставили к нему охрану в 19:00. Ужинали охранники в 19:20. Приказ в столовую о приготовлении ужина поступил в 19:05. Предположим, что задействованы были 2 человека. Один подсыпал слабительное, а второй, увидев результат действия препарата, улучил момент и совершил убийство. От столовой до проходной не менее 7 минут хода. Так уж построены лабиринты нашего предприятия. Я сделал запрос. До 19:12 территорию предприятия покинул только электрик Панкратов. Все правильно. Все новенькие стремятся задержаться на работе подольше. Был вариант зайти с другого конца. Паренек пытался отключить видеонаблюдение в 3 подразделениях. Соответственно, фиксировать эти попытки могли только сотрудники этих структур. Внешний человек мог получить от мальчишки информацию, что попытка сорвалась, но следить за развитием событий в течение всего рабочего дня он не мог. Утечка из самой службы безопасности практически исключено. Люди сюда подбирались и отшлифовывались годами. Кроме того, решение о разговоре с парнем принадлежало мне, и я сказал об этом только Сашке Егорову. Первоначально мы не собирались его арестовывать. Иванов, Петров и Коростелева принадлежали этим 3 подразделениям. Однако я чувствовал, что не хватает какой-то связки. Решение об убийстве парня могло возникнуть только после того, как он был арестован, а приняли мы это решение в 19:00. Следовательно, с охранниками необходимо было еще раз поговорить. Я вызвал к себе этих 2 людей еще раз. Выражение лица отравленного говорило о том, что он ожидал очередных побоев. Идиот. Мне просто некогда было махать попусту кулаками. Хорошо. Вспомните, как вы заказывали ужин, попросил я. Мы позвонили в столовую и сказали, что сторожим арестованного. Значит, все-таки столовая. Стоп. Мне же необходимо найти убийцу, а не его соучастника. В 19:20 охранники ужинали. Через час у одного из них начались проблемы с желудком. Значит, убийца или покинул территорию после 20:30, или находится здесь до сих пор. Я сделал еще один запрос. Ответ был определенный. После 20:30, то есть в 21:05, территорию покинул только Иванов. Я мысленно восхитился собой. Быстро же я вычислил этого неуловимого убийцу. Осталось только дождаться понедельника и схватить его, а уж язык мы ему как-нибудь развяжем. Рисковать абсолютно не хотелось. Поэтому на остаток субботы и воскресенья за ним следовало установить наблюдение. Слежка не дала нам ничего интересного. Обычный уикенд, обычного гражданина. Значит, необходимо дожить до понедельника. Иванов был встречен на проходной моими сотрудниками и припровожден ко мне. «Привет, синяя стрела», — обратился я к нему. «Я вас не понимаю. У вас что, в правилах присваивать сотрудникам клички? Вы не обычный сотрудник, а профессиональный убийца. И кого же я убил?» «На вашей совести много загубленных душ. Но последним стал 20-летний паренек, которого вы зарезали между 8:30 и 9:00 вечера в пятницу на территории нашего предприятия». Он выпучил глаза. «Ни капли бледности, ни пятнышка красноты. Профессионал, ничего не скажешь». Наконец Иванов заговорил. «Вы сумасшедший. В это время я находился у себя дома. Это может подтвердить консьержка и мои домашние». «Ваш пропуск опровергает эти правдивые показания», — съязвил я. «Мы закрыли его в том же самом карцере. У этого человека вряд ли есть совесть, но если я ошибаюсь, то пускай его помучает душа убиенного мальчика». Чтобы окончательно закончить это дело, необходимо было выяснить, кто подсыпал в пищу охранникам слабительное. Это мог быть сам Иванов, но в этом случае он должен был находиться в столовой между 19:00 и 19:15. Народу в это время практически нет, и поэтому был шанс, что персонал столовой его запомнил. Опрос повара, кассира и другого персонала столовой не дал результата. Вернее, дал. Все ответили, что Иванова там не было. Следовательно, необходимо было продолжать разбираться с остальными людьми из списка. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что все они, за исключением Панкратова, посещали вечером столовую. Однако точное время их приема пищи узнать не удалось, и мне пришла в голову мысль разделить всех подозреваемых на две части, например, на мужчин и женщин. С представителями одной из групп пообщаюсь я, а с членами другой — Саша Егоров. Это хороший вариант. Во-первых, он единственный из моих сотрудников, кто абсолютно в курсе дела. Во-вторых, Саша умеет находить подход к любому человеку. В-третьих, я знаю уровень его аналитических возможностей. Итак, мы начали работать. Зыков, Панкратов и Петров стали моими клиентами, а Алексеева и Коростелева — клиентами Егорова. Панкратов не мог находиться в столовой в означенный период времени. Единственное, что меня смущало в нем — его профессия. Я прекрасно помнил, что электрик уже помог синей стреле один раз выполнить ее задание. Один бог или дьявол знает, сколько у Иванова имеется сообщников внутри нашей организации. Первоначально я пообщался с Зыковым. Этот человек имел непосредственное отношение к столовой. Еще более мое подозрение окрепло, когда стало известно, что он работал в столовой в прошедшую пятницу до 20:00. Знакомство с его досье не дало никакого результата. Работал поваром в армейской части, потом на заводе, затем в небольшом кафе, которое к тому же и разорилось. Переход его в Клевер был вполне логичным, так как зарплата была здесь значительно больше. Я задал ему несколько вопросов. «Когда вы получили приказ о том, что необходимо приготовить ужин для охранников?» «В 19:05». «Кто относил им ужин?» «У бедных слуг нет. За ужином пришел один из них». «Ну и порядки в нашей организации. Люди, занятые охраной ключевого свидетеля, должны отвлекаться на подобные мелочи». «Вы можете вспомнить, кто именно приходил за ужином?» Он назвал мне именно того человека, который бросил в роковой момент свой пост, а больше доступа к пище ни у кого не было. В столовой были люди, а я не обязан сторожить чужой ужин. Я просто выставил его на раздачу немного в стороне. С Панкратовым разговор был гораздо короче. В столовой его не было. Дело свое он, судя по моим дилетантским представлениям, понимал. Конечно, можно было его взять под наблюдение. Зачем? Синяя стрела схвачена. Если этот человек пробрался к нам в организацию только как сообщник Иванова, то он скоро исчезнет. А вот разговор с Петровым сложился гораздо интереснее, чем я мог предположить. Его лицо выражало саму решительность. Он первым начал разговор. Я думал, что пришел работать в нормальную организацию, а попал в филиал гестапо. Что вам конкретно не нравится? Человека схватили непонятно за что и держат под замком. Он в пятницу вечером убил на территории предприятия человека. Этого не может быть. Мы с ним работали весь день бок о бок, а затем вместе ушли домой. Я не видел его только тогда, когда зашел после 7 вечера перекусить в столовую. Он ушел гораздо позже вас. Это подтверждают данные, снятые с его пропуска. Здесь одно из двух. Или ошибаетесь вы, или что-то не в порядке с вашей пропускной системой. Логичнее всего было предположить, что это и есть сообщник Иванова. Он был в столовой в момент приготовления ужина и пытался создать киллеру алиби. Единственное, что настораживало, так это его упрямство в опровержении очевидного факта времени ухода Иванова с территории. Неужели Петров не понимал, что ставит себя под подозрение? Вечером я встретился с Егоровым. Мы обменялись с ним полученными сведениями. Алексеева не произвела на него никакого впечатления. Обычно 40-летний синий чулок, который не видит ничего в жизни, кроме цифр, в своих сводках. А вот Коростелева произвела на него совсем другое впечатление. «Супердевочка! Отменные внешние данные, и при этом вроде бы неплохой характер», — произнес он. «Ты, кажется, должен был выяснить ее причастность или непричастность к совершенному преступлению. Что здесь?» «Думаю, ничего. Это ангельское создание еще, по-видимому, не вышло полностью из-под родительской опеки. Ее бесхитростность и наивность просто поражают. Я уделил ей достаточно времени и даже проводил до дому». «Почему только до?» «Родители не поймут ее, если она появится с мужчиной, а ей уже 22. А как, кстати, ее зовут? У нее какое-то необычное имя?» «Алгерда». «Да, действительно необычное».